Глава 9. Место действия – звездная система HD-62129, созвездие Тельца. Национальное название – Ингерманландия, сектор контроля Российской империи. Нынешний статус контролируется Черноморским космическим флотом. Точка пространства – 40 миллионов километров от планеты Ижора-8. Дата – 6 июля 2215 года. Погоня за черноморцами, чьи дивизии разлетались сейчас в разных направлениях, пытаясь вырваться из окружения, только началась, как неожиданно на радарах дальнего обнаружения возник огромный неизвестный космофлот. Сигнал тревоги пронзил эфир, заставляя вздрогнуть даже бывалых космоморяков. На тактических картах расцветали темно-красные метки, складываясь в грозную картину надвигающейся опасности. Что это? Откуда? Помощь черноморцам или новый враг? В рубках и на мостиках кораблей воцарилась напряженная тишина. Все взгляды были прикованы к мерцающим дисплеям. Вице-адмирал Карпухин в бешенстве разбил кулаком пульт панели управления, когда сначала пришел в себя от шока, а затем поняв, чем все это для него и его эскадры может закончиться. Боль в разбитых костяшках отрезвила, вернула способность мыслить холодно и трезво. Но легче от этого не стало. Иван Семенович похолодел, чувствуя, как палуба уходит из-под его ног, а «Триумф» обращается в прах. По данным со сканеров, перед его уже было победившими в этом сражении дивизиями, из-под пространства вырастала разношерстная бесформенная масса боевых кораблей. Они возникали из ниоткуда, выныривая из искривленного пространства, словно разверзлась сама ткань мироздания и изрыгнула из своих глубин эту армаду. Сотня с лишним вымпелов — грозная сила, способная в одночасье переломить ход сражения. Карпухин лихорадочно вглядывался в размытые силуэты на экранах, пытаясь угадать, распознать врага. Чьи же корабли это были? Никогда не догадаетесь. Османского флота Южных сил вторжения. Эта новость обрушилась как гром среди ясного неба, заставив похолодеть даже самых стойких. Криптотурки. Извечные враги, не разбившиеся с нашей империей не на жизнь, а на смерть. «Их боевые корабли здесь, у нас в тылу». Карпухин почувствовал, как внутри все переворачивается от дурного предчувствия. «Да-да, в данную минуту координатом сражения летели дивизии одного из двух основных космофлотов Османской империи. Сканеры насчитали в появившейся группе не менее 120 боевых вымпелов. Грозная армада, способная смести все на своем пути. Иван Семенович, впрочем, как и все остальные адмиралы и офицеры обоих сражающихся флотов, не верили своим глазам. Командовал этими кораблями наш старый знакомый, адмирал Паша Исин Баскурт, на своем линкоре «Султан Баязид». Баскурт был опасным противником, умным, расчетливым и абсолютно беспринципным. Он не гнушался ни уловок, ни обмана, ни предательских ударов в спину. Как же он и его флот здесь оказались? Ведь появление сотни с лишним турецких кораблей в самом центре нашего сектора контроля за десятки звездных систем от пограничных миров, в которых мы несколько месяцев тому и оставили османское воинство зализывать раны, казалось сейчас немыслимым. Тем не менее, ни глаза, ни сканеры не обманывали. К месту сражения действительно приближался османский флот в полном составе. Это не укладывалось в голове. Как они преодолели такое расстояние незамеченными? Как прошли сквозь все кордоны? Ну, во-первых, с появлением новой технологии передвижных генераторов, создающих в любой точке подпространственный тоннель, сильно облегчило любым эскадрам проникновение во внутренние звездные системы, в том числе и нашей империи. Теперь врагу не нужно было захватывать и контролировать стационарные межзвездные переходы, малыми партиями переправляя свои корабли в соседнюю систему. Один прыжок, и ты уже там в полном составе. Это частично объясняло внезапное появление здесь, в Ингерманландии, целого вражеского космофлота. Однако почему он здесь оказался? Никто из наших, замеревших и разинувших рты адмиралов, сражающихся между собой, об этом пока не догадывался. На самом же деле все оказалось до банальности просто. Султан Селим, заполучив от американцев себе Бессарабию и Тавриду, а несколько позже отобрав у нас еще и Новый Кавказ, долго и пристально наблюдал за теми событиями, что разворачивались на просторах русского сектора контроля. А именно за противостоянием, переросшим в полноценную гражданскую войну между русскими, делящими после смерти их царя власть и грызущимися между собой, как голодные собаки. Так Селим VII называл наших адмиралов и политиков, усмехаясь над их потугами присвоить себе имперский трон. Селим был хитер и дальновиден. Он не спешил, выжидая момент, когда противник ослабит себя внутренней борьбой. Селим потирал руки, предвкушая легкую добычу. А когда султану надоело за этим наблюдать, то он решил, что настало время самому поучаствовать в этой своре. Благо, возможность такая была. С одной стороны, после тяжелого ранения Конора Дэвиса, а также серьезного поражения его объединенной эскадры в битве в Екатеринославской, космофлоты султана, по сути, остались основной ударной и самой боеспособной силой в пограничном секторе пространства. Пока русские и американцы выматывали друг друга в бесконечных стычках, османы накапливали силы. Янки под началом Нейтана Джонса и Элизабет Уоррен попытались было рейдовыми группами снова зайти в Екатеринославскую, но были благополучно выбиты из нее русскими, которых хоть и осталось в данном секторе совсем немного, тем не менее этих сил хватило, чтобы вновь надавать американцам затрещин. Неожиданно открывшаяся возможность межзвездных прыжков вне стационарных врат навела Селима на мысль, а что если не попытаться штурмовать пограничную систему Екатеринославская, как это делали янки, а просто накопить побольше энергии в передвижных судах-генераторах и одномоментно, перескочив пограничные звездные провинции русских, оказаться во внутренних, менее защищенных мирах. Это был дерзкий, рискованный план. Но в случае успеха он сулил невероятные выгоды. Одним ударом выбить почву из-под ног противника, посеять хаос и панику в его тылах, а затем добить деморализованного и разобщенного врага. Гениальный стратег Селим видел все ходы наперед. Там, где другие видели лишь препятствия, он находил возможности. Так османы и сделали, поставив более мощные генераторы перехода на топливные танкеры и первыми доказав, что можно прыгать не в соседнюю систему, а через одну, на расстояние в 2, а то и 3 раза большее, чем это делали ранее американцы, а после и мы. Это стало прорывом, триумфом османской научной и инженерной мысли. Теперь для флота Селима не существовало преград и расстояний. Космос лежал перед ним как на ладони, и султан, не колеблясь, протянул руку, чтобы схватить добычу. Вот таким нехитрым способом здесь, в Ингерманландии, и оказался сейчас космофлот Южных сил вторжения. Тогда возникает еще вопрос. Почему адмирал Паша Баскурт не стал захватывать миры, которые находились гораздо ближе к сектору контроля Османской империи, а настырно, раз за разом, продолжал нырять под пространство, все дальше отдаляясь от своих же баз снабжения? Это казалось нелогичным, противоречащим всем законам военной стратегии. Ведь чем длиннее коммуникации, тем сложнее их защищать, тем уязвимее становится армия. Каждый новый прыжок — это риск. Так почему же Баскурт упорно гнал свои корабли в неизвестность, в глубины русского сектора контроля? Дело в том, что старик Селим, несмотря на возраст, обладая во всех смыслах прекрасным аппетитом, не захотел больше довольствоваться отдельными звездными системами, которые он и его союзники-американцы с таким трудом выгрызали у нас. Сейчас султан желал контроля над всей Российской империей, либо над существенной ее частью. Его амбиции росли с каждой одержанной победой, с каждым захваченным миром. То, что еще вчера казалось пределом мечтаний, сегодня виделось лишь ступенью к чему-то большему. Селим жаждал абсолютной власти, господства над всей освоенной частью галактики, и русский сектор был ключом к этому господству. Российская империя, раздираемая в данный момент распрями и ослабленная войной, казалась легкой добычей. Стоит лишь протянуть руку, и она падет к его ногам, станет жемчужиной в короне османидов. С ресурсами и технологиями русских, с их необъятными просторами и несметными богатствами, кто сможет противостоять ему? Американцы? Ха! Эти выскочки, мнящие себя хозяевами космоса? Конечно, ни о какой оккупации наших 135 провинций со стороны османов речи быть не могло. Даже если представить, что русские перебили космофлоты друг друга в гражданской войне и сдали бы свои системы без боя, Сил ни у османов, ни у американцев или кого-либо другого все равно бы не хватило, чтобы контролировать такое огромное количество миров, разбросанных между собой сотнями световых лет. Это было бы безумием, растрачиванием ресурсов и сил впустую. Нет, Селим был умнее. Он знал, покорить Россию можно не только силой оружия, но и искусной дипломатией, тонкой игрой на противоречиях и амбициях. Затевая игру и посылая своего прославленного адмирала вглубь вражеского сектора, султан Селим всего лишь хотел поучаствовать в борьбе за власть над Российской империей, приняв одну из сторон этого противостояния, поддержав ее своими кораблями и тем самым возведя на трон нужного и лояльного себе царя, который, во-первых, заключил бы с османами мир на выгодных для султана условиях, подтвердив право Селима, по крайней мере, на 3 приграничные вышеперечисленные звездные системы, а во-вторых, в будущем бы стал союзником и младшим партнером султана в продолжающейся борьбе за контроль над освоенной частью галактики, которую никто не отменял. Это был хитроумный план, достойный великого стратега. Не лобовая атака, а тонкий расчет, многоходовая комбинация. Русские сами уничтожат друг друга в борьбе за власть. А Селим в нужный момент подставит плечо одной из сторон, той, что будет сговорчивее и благодарнее. А после — мир и союз, скрепленный кровью и договорами. И вчерашний враг станет послушной марионеткой в руках султана, ключом к дальнейшей экспансии. К тому же Селим прекрасно понимал, что еще тогда в противостоянии с Конором Дэвисом он, по сути, вынудил последнего передать ему Тавриду и Бессарабию и тем самым нажил в лице американского главнокомандующего заклятого врага. Всем было известно, что мясник Дэвис не прощает подобное и обязательно нанесет ответный удар после того, как расправится с русскими и поставит на колени их огромную империю. Да, янки — опасный и коварный соперник. Их мощь и амбиции ничуть не уступают османским. И рано или поздно им придется столкнуться в битве за господство над Айкуменой. Но это будет потом. А сейчас Дэвис повержен, его армады разбиты и рассеяны. И пока американцы зализывают раны, пока их вожак корчится на больничной койке, настал его час. Судя по поступающей информации, после тяжелейшего ранения в битве Конора Дэвиса все-таки собрали по кусочкам, и сейчас адмирал проходил курс реабилитации, а его обескровленные космофлоты вторжения постепенно оправлялись от потерь и копили силы для второго раунда противостояния с русскими. Значит, времени осталось немного. Нужно действовать быстро и решительно, не давая врагам опомниться. В том, что Дэвис выйдет победителем из этого конфликта с Раски, султан Селим, после того, как в секторе контроля Российской империи разгорелась гражданская война, совершенно не сомневался. Он видел в Коноре единственного достойного соперника, равного себе по силе духа, стратегическому мышлению и безжалостности. А это означало, что как только русские склонят головы перед флотами Сенатской республики, этот чертов янки, Дэвис, обязательно придет за ним. Поэтому сейчас Селим играл на опережение. Он восстановил один из своих флотов, Южный, дав указание его командующему лететь в самое сердце разваливающейся на осколки империи Геуров с намерением поддержать одну из сторон. Это был рискованный ход, авантюра, ставка в игре, где на кону стояло все. Но Селим привык рисковать. В конце концов, именно риск и умение вовремя предать союзника сделали его властителем Османской империи. Тот, кто боится потерять, уже проиграл. Тот, кто не решается поставить все на карту, недостоин называться повелителем. В связи с этим перед султаном встала задача, чью сторону ему занять. Селим VII долго наблюдал за сценарием развернувшейся битвы между Птолемеем Граусом и адмиралом Самсоновым со стороны и ждал, кто же выйдет из нее победителем. Султан внимательно изучал донесения, взвешивал, анализировал, просчитывал варианты. Однако война затягивалась. Время и терпение у властителя Османской империи тоже заканчивались. И старик наконец решил, кого он поддержит. Он оценил шансы и возможности каждой из сторон и понял, что с одной из них, как ни странно, может быстро и достаточно легко договориться. Если такие люди, как Птолемей Граус или Павел Петрович Десса, даже не стали разговаривать с османами, то диктатор Реген Самсонов особой принципиальностью после своего бегства из Новой Москвы не отличался. Он был загнан в угол, окружен врагами, лишен поддержки. Ему нужен был союзник, любой ценой, и плевать, какого цвета у того голографические знамена. Главное — уцелеть, сохранить власть. А с моралью и принципами можно разобраться потом, когда опасность минует. Казалось бы, тот самый Самсонов — гроза турок и непримиримый враг султана. Еще недавно его имя было проклятием в устах правоверных. Его тактические схемы изучались в военных академиях как образец для подражания. Сколько раз он разбивал эскадры султана, скольких пашей отправил на тот свет. Но все изменилось. После того, как Иван Федорович потерпел ряд серьезных поражений, он очень нуждался в союзниках. И теперь он готов был пойти на сделку с самим дьяволом, лишь бы сохранить шанс на реванш. Силим лично вышел с ним на связь по секретному каналу фотонной почты и предложил свои услуги. Это было похоже на танец двух скорпионов, каждый из которых готов был ужалить другого в любой момент. Лесть и лицемерные улыбки, лживые обещания и фальшивые клятвы, дипломатия, достойная двух старых интриганов, мастеров закулисных интриг. Но оба понимали, сейчас не время для взаимных претензий и старых обид. Слишком высокие ставки, слишком опасная игра. Взамен на то, что султан отдаст в распоряжение диктатора Самсонова 120 своих боевых вымпелов, а после еще несколько десятков из резерва, он и Самсонов заключают секретный военный союз против американцев. Звездные системы пограничья, которые в данный момент контролировали османы, пока оставались за султаном. Их статус союзники должны были обсудить позже, после победы над всеми своими противниками. Селим, конечно же, не собирался возвращать русским свои новые владения, с таким трудом захваченные, политые кровью его воинов, но пока об этом не говорил. В общем, оба, так сказать, ударили по рукам, скрепив своими идентифицированными за электронными генетическими подписями факт о союзнических отношениях. И Иван Федорович Самсонов, с одной стороны, и султан Селим, с другой, конечно, не собирались четко следовать всем пунктам этого документа, каждый считая, что перехитрил своего так называемого союзника. Еще бы! Эти двое были слишком похожи, слишком хорошо знали друг друга. Оба мастера лжи и притворства, готовые пойти на все ради власти. Союз, не смешите. Однако ситуационно оба считали, что выиграли. Первый получал серьезную поддержку в войне против первого министра Грауса и его союзников. Второй прежде всего рассчитывал, с одной стороны, ослабить общую мощь ВКС Российской империи, с другой — начать игру и в итоге привести к власти совсем не Самсонова, а своего кандидата, которого султан выберет по ходу этой игры из приближенных сегодняшнего диктатора, из адмиралов, с которыми его посланник Паша Баскурт должен был навести мосты. О да, у Селима были далеко идущие планы. Иван Федорович Самсонов был очень обрадован такому неожиданному союзу и согласился на условия османов. Для него это было спасением, подарком небес в самый темный час. Окруженный врагами, преданный собственными адмиралами, он уже готовился к худшему. Но тут появился султан с его флотом и обещаниями помощи. Самсонов не колебался ни минуты. В конце концов, что он теряет? Даже если Селим потом предаст его, это будет потом. А сейчас любая помощь, любой шанс переломить ход войны бесценны. И диктатор ухватился за протянутую руку, как утопающий хватается за соломинку. В итоге адмирал Баскурт повел свой южный космофлот через десятки звездных систем по направлению к планете Санкт-Петербург-3. Но, как мы уже знаем, не успел прибыть вовремя. Диктатор Самсонов был убит Зубовым. Это известие обрушилось на адмирала Пашу подобно грому. Все его планы, все замыслы рухнули в одночасье. И теперь османский флот оказался в чуть ли не в ловушке, в самом сердце вражеской территории, без союзников, без поддержки, без баз снабжения. Есин Баскурт, когда узнал подробности переворота, сразу понял, что Демид Зубов, в отличие от прежнего диктатора, не станет с ним даже разговаривать, а тем более заключать каких-либо соглашений. И теперь перед командующим Османского космофлота встал вопрос, что же делать дальше. Он прекрасно знал репутацию Зубова, несгибаемого, принципиального, не идущего на компромиссы. Этот скорее умрет, чем пойдет на сделку с врагом, особенно с ненавистными османами. Нет, на милость нового диктатора рассчитывать не приходилось. Оставалось лишь одно — спасать свою шкуру и уносить ноги. Но как? Корабли флота Южных сил вторжения, по сути, сейчас находились в глубине вражеской территории с полупустыми танкерами и без особой возможности вернуться назад живыми и невредимыми. К счастью, разведчики вовремя доложили Баскурту, что эскадра бывшего диктатора-регента, стоящая на орбите Санкт-Петербурга-3, неожиданно распалась, и сразу несколько ее адмиралов увели свои дивизии из союзного лагеря, объявив тем самым открытую войну новому диктатору Зубову. Это был шанс. Призрачный, почти невероятный, но все же шанс. Если Зубов увяз во внутренней борьбе, если его силы сейчас скованы мятежом, значит, он уязвим. И адмирал Паша, недолго думая, решил сделать ставку на отступников-черноморцев. И Синбаскурт решил попытать счастье и воспользоваться очередной сворой между гиурами, просчитав маршрут бегства черноморских дивизий и возможное место, куда они движутся. Адмирал Паша верил в свою удачу и вновь не прогадал. Опыт османского адмирала не подвел. Оба космофлота практически одновременно появились в звездной системе Ингерманландия. Вернее, не два флота, а целых три, ибо вице-адмирал Карпухин следовал за отступниками по пятам, рассчитывая быстро с ними разобраться. И вот сейчас, в самый ответственный момент битвы, когда дивизии Черноморского флота вынуждены разбив каре разлетались в разные стороны, теснимые превосходящими силами врага, адмирал Паша Баскурт во главе своих 120 тяжелых галер и крейсеров появляется из-под пространства прямо перед отступающими. Это было поистине драматическое явление. Словно из самих недр мироздания возникли вдруг исполинские османские корабли, грозные и неукротимые в своем боевом великолепии. Все они к ужасу преследователей, без боя пропуская убегающие корабли черноморцев меж своих рядов, атаковали флот вице-адмирала Карпухина. «Разорвите этих неверных!» — воскликнул адмирал Паша Баскурт, обращаясь с мостика султана Баязида по видеосвязи к капуданам своих кораблей. В его глазах пылал священный огонь. Голос звенел от ярости и возбуждения. «Защищайте наших братьев-черноморцев! Да, вчера они были врагами, но сегодня стали друзьями, ибо враг моего врага — мой друг, а друзей надо беречь, особенно если с их помощью можно утопить в крови ненавистную Российскую империю. Так бейте же, режьте, рвите на куски этих неверных».